11. Московский лес. Ходынская улица. А говорила, передохнут. Виктор повозился на стуле, устраиваясь поудобнее, и едва не облизнулся. На столе шипела, исходя аппетитными ароматами, монументальная на дюжину яиц глазунья с грибами и золотистым обжаренным на сале луком. Ева водрузила ее на стол прямо в чугунной сковородке, большой, как трамвайное колесо. Пес, сидящий рядом с хозяйским стулом, шумно втянул воздух черным кожаным носом. «Это ты Вернеру спасибо скажи». Ева щедро сыпанула на сковородку мелко порезанной зеленью из плошки и вытерла руки о передник. «Он, как получил твое послание, примчался со своего конезавода и проторчал в норе все время, пока мы на Манхэттене переключались. Вот и за курами твоими драгоценными ходил, словно нянька. Зерно им сыпал, воду менял. Делать ему больше нечего». «Небось, не перетрудился», — сказал Виктор. Он взял вилку и подцепил кусок яичницы. «А ты, зверюга, шел бы на улицу. Нечего тут мне клянчить, все равно не обломится». Пес состроил умильную морду, прижал уши и заколотил по полу хвостом. «Ты чего, хозяин? И в мыслях не было. И как же такую вкуснотищу без водки есть? Абсолютно не понимаю». Реплика актера В. Басова из фильма «Дни Турбиных», — сказал хранитель норы, отправляя первую порцию в рот. Пес, не отрываясь, следил за его манипуляциями. Вдруг хозяин все же смилостивится. Или, к примеру, уронит кусочек на пол, и тогда можно будет вылезать доски с полным на то правом. Надежда, как известно, умирает последней. «Тоже мне капитан Мышлаевский». Ева состроила строгую мину, однако извлекла из буфета хрустальный графинчик и нацедила супругу стопку. «Вот, только больше не выпрашивай». «Не буду», — пообещал Виктор. «Я вообще трезвенник, если ты не заметила». Он сгреб стопку левой, лишачиной рукой, выдохнул, опрокинул единым махом. Пес проводил стопку взглядом, тяжко вздохнул и, опустив до самого пола хвост, поплелся, озираясь через плечо к двери. На этот раз не повезло. «Ух!» — Виктор причмокнул, закусывая водку хлебной коркой, обмакнутой в полужидкий желток, смешанный с салом. «Анисовая?» «Она самая. Шмуль прислал», — сообщила супруга. «Утром ходила на Белорусскую, там и забрала. И вот что еще». Она, чуть помедлив, выложила на стол запечатанный конверт. Виктор отставил стопку в сторону и засаленным ножом с треском распорол плотно темно-коричневую бумагу. «От Бича», — сообщил он, пробежав глазами текст. «Просит в течение суток прибыть в Останкино». «Зачем?» Женщина выпрямилась. На лице ее появилось тревожное выражение. «Не пишет. Сказано только, что Трен собирает всех участников американского рейда». «Раз друиды зовут, значит, точно что-то неотложное. Будем собираться?» «Ну, не знаю, не знаю», — Виктор покачал головой. «Тут в конце приписка. Если, конечно, у вас нет других, более важных дел. Значит, не так уже неотложно, верно?» «А у нас есть дела более важные?» Ева села на стул и, не мигая, смотрела на мужа. Виктор покачал головой. «Дела, не дела. Знаешь что, а давай не пойдем. Обойдутся как-нибудь без нас. А с меня уже хватит приключений. Год будем теперь безвылазно сидеть в норе». И он решительно отправил письмо в пасть огромного наполовину стены камина. «Да что за хранитель такой, если то и дело шляешься неизвестно где? Распоставили на это место. Изволь сидеть на попе ровно. Хранить». «А выдержишь, дорогой?» Виктор отложил вилку, сгреб жену за руки и притянул к себе, усадив ее на колени. Ева не сопротивлялась. «Еще как выдержу. А чтобы тебя не было ненужных поползновений, скажи-ка, в лесу любой младенец рождается Сильваном?» Она игриво сощурилась. «Что ты задумал, старый греховодник?» «Это с какого перепугу греховодник?» — возмутился смотритель норы. «Жена ты мне или где?» «Имею право. И вообще, Ячка уже намекала, что давно пора сделать ей братика». «Да разве я против?» Ева вскинула руки, обнимая мужа за шею. «Я и сама давно мечтала. Боялась только тебе сказать. А вдруг не захочешь?» «Я что, похож на идиота?» — промурлыкал Виктор. «Еще как захочу». Во дворе норы, словно приветствуя решение хозяев, радостно залаял пес. «Московский лес. Москва-Сити. Башня Федерации Восток». «Май, ты с нами поедешь?» — спросил чекист. Они говорили в большом холле, откуда вели двери в бывший кабинет генерального, ныне занимаемый командиром партизан. В самом кабинете было чересчур шумно. Закладывали пеноблоками временную стенку, разнесенную кувалдой мехвода. За широченным во всю стену окном, много лет как лишенным панорамных стекол, громоздился титанический, метров 15 в обхвате, стебель древолианы. На нем возилась со своими желобами и тросами бригада подростков-водопроводчиков, брата и сестры Скайуокеров. Люк сейчас состоял в учениках у знаменитого на весь лес кузнеца, обосновавшегося на Новоандреевском мосту МЦК. Его сестра Лея, поддавшись на уговоры Евы, «травницей ты всегда успеешь стать, а образование не помешает», заканчивала подготовительное отделение МГУ и намеревалась поступать в колледж при биофаке. Девушка независимо пожала плечиком. «Чего я там забыла? Сказано же, что ждут всех участников американской экспедиции, а вы меня не взяли, оставили здесь, пасти офисных обывателей». «Ты отлично справилась!» В голосе чекиста угадывалась неприкрытая лесть. «Ты и Татьяна, разумеется. Сама подумай, а если бы червоточина оказалась не этой, как ее? Она... Анизотропной», — подсказала девушка. «Книжки надо читать». «Во-во, анизотропной. Полезли бы оттуда диггеры в перемешку с зомби. Что бы тогда делали?» «Так ведь не оказалось же». «Кто ж знал?» Разговор зашел в тупик. Уже в третий раз с момента получения депеши от егеря. Чекист мялся, краснел, в общем, не находил себе места. И научная руководительница офиса прекрасно это осознавала. И пользовалась, конечно. С утра она уже добилась от начальства выделения рабочей группы на обустройство лаборатории на 72-м этаже, чем раньше ей категорически отказывали. «Ну, не хочешь – не надо», – сдался наконец чекист. «Если что передать надо, говори, сделаю». Майка задумалась. «Пожалуй, что и надо. Егор, который студент, ведь там будет?» «Куда ж без него?» «Отдай ему список лабораторного оборудования. Шапира обещал подобрать, вторую неделю жду. Ладно, раньше не до того было. А сейчас что мешает?» Чекист кивнул. Бурная деятельность, развернутая Майкой в офисе и вообще здесь, на верхних этажах небоскребов Москва-Сити, была утверждена на ученом совете биофака в качестве официальной исследовательской программы. Оно и неудивительно. Впервые за много лет в лесу обнаружилась территория, не подверженная действию привычных лесных напастей – ЛА и зову леса. Даже губительная зеленая проказа, поражающая жителей Замкадья, имевших неосторожность злоупотреблять лесными порошочками, здесь довольно быстро отступала. На этот счет у Майки имелась целая исследовательская программа, затеянная при поддержке подруги Бича Лиски. Девушка давно уже занималась устройством эмигрантов из Замкад и по просьбе Майки помогала переправить в офис несколько пациентов с особо тяжелыми формами зеленой проказы. Ученые-мужи, запертые в стенах ГЗ неумолимой лесной аллергии, нарадоваться не могли на ее отчеты. «И вот еще что», — Майка тряхнула головой. Чекист немедленно насторожился. Обычно этот жест служил признаком принятого решения расхлебывать последствия какового события нередко доводилось ему самому. «Уж не знаю, что вы там придумаете с червоточиной на Соколиной горе», — заявила девушка. «А только так и знай. Нашу я никому трогать не позволю. Стенку восстановили, ладно. А больше я ничего делать не позволю. Пусть хоть с пулеметом приходят». Чекист незаметно вздохнул. Худшие опасения, похоже, сбывались. «С пулеметом сюда, конечно, никто не придет. Но от этого не легче. Если уж Майке попала под хвост вожжа, бедя очередной научной идеи, все, сливай керосин». «Да никто и не собирается», — осторожно сказал он. «Она червоточина, в смысле. С той стороны ведь недоступна, а значит, и опасности никакой нет». «Вот пусть и не суются тогда», — упрямо повторила Майка. «А что ты задумала, объяснишь? Меня ведь спросят, если я такое заявлю». «Так я вам и сказала». И продемонстрировала командиру партизан кончик розового остренького языка. Чекист безнадежно вздохнул. «Но что ты с ней будешь делать?» Московский лес. Возле главного здания МГУ. Прошло больше 30 лет с тех пор, как волны зеленого прилива, захлестнувшие Москву и другие мегаполисы по всему миру, докатились сюда, до монументального, украшенного колоннада и статуями парадного входа в ГЗ. Докатились и замерли в какой-то сотне метров. Асфальт перед ступенями вспучился, потрескался, кое-где просел здоровенными промоинами. В трещинах пробивались тощие деревца. Обыкновенные, не гротескно-гигантские представители мутировавшей флоры. И даже восьмигранные бетонные вазоны для цветов стояли на своих местах, по периметру площадки. Сквер, в центре которого с 50-х годов прошлого века возвышался памятник Архангела городскому самородку, сохранил почти что первозданный вид. Только вымахали вдвое против прежнего нарядные голубые ели, да буйно разрослись кусты сирени. Дорожки же, пересекающие сквер, остались практически нетронутыми. Буйно разнотравье, прокормиться на котором могли бы стада слонопотамов с крылатских холмов, пощадила старую брусчатку. Егор постелил чистую тряпицу на камне, из которого был сложен бордюр давным-давно пересохшего фонтана. Разложил на нем нехитрую закуску. Сырокопченую рыбку, шмат соленого с чесноком сала из малиновки, помидоры, банку маринованных огурчиков и прочую зелень, выращенную в мичуринских садах. Все это он приобрел час назад на университетском рынке. Сумку же с угощением дотащил до места встречи Пиндос. Он и сейчас сидел здесь, но не на увитом диким виноградом бордюре, а прямо на земле, сложив длинные голенастые ноги по-турецки. Верное укулеле, которое он каким-то чудом ухитрился сохранить во время манхэттенской эскапады, лежало у него на коленях. Пеструю рубашку по-прежнему украшала россыпь значков с пасификами и острыми листьями каннабиса. «Хиппи есть хиппи», — усмехнулся про себя, разумеется, Егор. «Последний обломок давно ушедшей эпохи. Теперь таких не делают». Он критически обозрел получившийся натюрморт и потянулся, громко хрустнув суставами. Торопиться в кои-то веки было некуда. «Устал?» – сочувственно осведомился Гоша. Он устроился на земле рядом с Пиндосом и нянчил в узловатых, покрытых растрескавшейся дубовой корой лапищах четвертную бутыль с особой лишачиной настойкой, в которой играли на солнце мириады золотистых пылинок. «Это с чего бы?» – Егор снова потянулся. «Третий день отсыпаюсь, с тех самых пор, как вернулись. Если бы еще Татьяна была здесь, в ГЗ, а не уехала на Коломенскую поляну, хрен бы вы меня вытащили». «Мужчина должен иногда вспоминать о друзьях», — наставительно произнес Мартин. Он сидел, вальяжно развалившись на скамейке, которую они подтащили к фонтану. «Вспоминать и проставляться, особенно когда есть повод». «А он есть?» — лениво осведомился Егор. Спорить со старым алкашом не хотелось. «А то как же!» — оживился Мартин. — На Манхэттене вы побывали, и Пинда, и Патрика с Умаром вытащили. Чем не повод? — А вот Глеба Сетунца вытащить не смогли, — заметил Егор. — Даже тело и того не нашли. — Вот его и помянем. Доставай, что там у тебя? Он скосил глаза вниз. Принесенные Егором бутылки, одна с виски, другая с коньяком, дожидались своего часа в пристроенной на земле сумке. Гоша согласно крякнул и потянул зубами пробку из своей бутыли. Разлили по первой, выпили. Егор лениво прикинул, не перебраться ли на скамейку, где можно со вкусом облокотиться на спинку, и остался на прежнем месте. Двигаться не хотелось. Летнее солнышко начинало припекать, в зарослях сирени цвиркала разная птичья мелочь. «Ну что, по второй?» Мартин с энтузиазмом потер ладони. «Тебе что, виски, коньяка?» Выпили по второй, закусили копченой рыбой с хрустящими маринованными огурчиками. «А ты-то какими судьбами к нам?» Мартин дождался, пока американец покончит со своим виски, и решил, что самое время начать светскую беседу. «Ты же вроде раньше на ВДНХ обретался. Ваш Серж Бич сказал, чтобы я ехал», — отозвался Патрик. «А на ВДНХ теперь мне нечего делать. Он так сказал, да». Егор сам отвез обоих спасенных в ГЗ после экстренного совещания, созванного Бичом на Белорусском вокзале. Там, в числе прочего, было решено объявить адептов ЦВЛ вне закона. Теперь никто из лесовиков, будь то путеец, речник, барахольщик или челнок, не должен иметь с ними никакого дела, а наоборот, стрелять, как выразился Бич, без второго слова. Сам егерь направился в Останкино вместе с сетунцами и сборной командой егерей и бойцов аватарок. Он намеревался установить командой аватарок надежную блокаду Древобашни. «Мне, походу, завтра придется таки ехать на ВДНХ», — сообщил Егор, опрокинув третью по счету стопку коньяка. — Серега прислал белку, просит поторопиться. — Ты как, со мной? Вопрос был адресован Патрику. Тот покачал головой. — Нет, я не ехал. Я не есть, понимаю, зачем. Вы же хотите убивать тех в башне. Но ведь на их место прийти другие их тоже убивают. Сколько раз так? — Если ты о тех уродах из Манхэттена, то нет, не придут, — сказал Егор. Бич пишет, друиды нашли способ решить вопрос раз и навсегда. «Так уж люди устроены», — философски заметил Мартин, разливая по новой. «И хлебом не корми. Дай навести справедливость, как они ее понимают. Еще лучше отомстить за что-нибудь. А когда они свое дело сделают, то будут кусать кулаки до крови и выть по ночам. Но когда проснутся, то примутся за старое». «Зачем?» — с горечью в голосе повторил Пиндос. Почему не можно жить, никого не трогать, не убежать? Говорил же Бич, леса хватит на всех».